Глава 9. Я лежала в кровати, сонно моргая. Рядом со мной Итан спешно одевался. «Оставайся здесь», — бросил он, и прежде чем я успела хоть что-то сказать, вылетел из комнаты. «Ну уж, дудки, здесь я точно не останусь. Во-первых, в дверь колотит незнамо кто, а во-вторых, мне только что приснилось...» «Проклятие! Я только что наблюдала, как Алексис уговаривает сестру Сефриса Серпет стать его наложницей. А потом Алексис Волнар принес эту девушку в жертву, чтобы обрести силу темного магистра. Я не стала сдерживать себя и сочно зло выругалась». Барни поднял удивленную морду от камина. «Я не просто так ругаюсь, а по поводу», — мрачно сообщила ему я. «Отец твоего хозяина, оказывается, достиг такого уровня подлости, что Итану до него еще лезть и лезть. Впрочем, хорошая новость. Наш дорогой новоиспеченный магистр на верном пути». Хотя умение испечь торт и призыв иллюзорных бабочек вряд ли могут считаться особенно злыми навыками. Но главными событиями прошлой ночи были не торт и не бабочки, и даже не объятия в кресле. Главным было признание Итана. Он хочет получить бессмертие. Он хочет стать темным магистром. Пусть не сейчас, но хочет. И передумывать не собирается. А значит, у меня одна дорога. Надо бежать. И лучше раньше, чем позже. Но я не хочу его бросать. Я сжала кулаки. Что за комок противоречивых эмоций? Эва, соберись. Возможно, против тебя используют подлые манипуляции и привязывают тортом. А также героической попыткой спасения Салазара, обаянием, чувством юмора, задумчивым взглядом, иллюзорными взбитыми сливками и... Или я начинаю всерьез влюбляться, или у меня поднимается температура. Надеюсь, второе. В эту минуту мне очень хотелось поговорить с кем-то. Лучше с отцом или с Тами. Спаниэль Барни на роль собеседника подходил мало. Но Итан отправился встречать незваных гостей, а в одной из соседних спален лежал ослабевший Салазар. И это означало, что душевное терзание лучше оставить на потом и заняться делом. В приоткрытом шкафу нашелся халат. Я набросила его, наскоро свернула волосы в хвост и, сделав глубокий вдох, вышла из спальни вслед за Итаном. Голос Итана был первым, что я услышала, когда вышла в панорамную гостиную. «Нет», — очень спокойно сказал Итан, — «двери я вам не открою». Он сидел в белоснежном кресле на небольшом расстоянии от двери, вытянув ноги. Дверь едва заметно подрагивала. Я застыла в дверях. «Покои магистров неприкосновенны», — произнес Итан. «Будь на моем месте темный магистр и устрой он в своей гостиной 10 алтарей, вы все так же не могли бы войти». «Я не собираюсь входить без приглашения, Итан», — раздался спокойный голос архимагистра. «Я оценю твое право на уединение. Но нам нужно поговорить». Я вздрогнула, и Итан тоже. Голос архимагистра раздавался не из-за двери. Он звучал за окном. Я медленно обернулась. Воздушный шар висел прямо за панорамным окном, справа от нашего небольшого сада. Золотой символ архимагистра сверкал на прочнейшем белом шелке, а корзины словно бы не существовало. Прозрачные барьеры создавали ощущение, что впечатляющая фигура архимагистра Вентрика парит в воздухе. Кресло с Итаном медленно развернулось безо всяких усилий со стороны Итана. «Прежде чем мы начнем разговор», — очень спокойным тоном сказал Итан, — «я хотел бы узнать, как вот это рабское клеймо», — он указал на покрасневшую печать лояльности на своем запястье, — «сочетается с вашим отношением к моему отцу». Архимагистр не отвел глаз. «Алексис Волнар был вашим любимым учеником, почти сыном», — произнес Итан, — «а вы скрыли это от меня». «Да, Итан. Ты совершенно прав», — кивнул архимагистр Вендрик. «Скрыл». «Почему?» Вендрик одарил Итана столь саркастическим взглядом, что даже мне стало неловко. «Подумайте как следует, магистр Волнар. Принято ли хвастаться отцовскими чувствами, когда твой протеже становится темным магистром?» «Да, если это помогло бы перетянуть меня на вашу сторону», — без колебаний ответил Итан. «Отнесись вы к нам куда теплее, все было бы иначе». «Все было бы так же», — отмахнулся магистр. «В лучшем случае, с твоей стороны было бы больше притворства, которое я бы мгновенно разглядел. Ты был копией отца уже в раннем детстве, Итан. Алексис каким-то образом смог разжечь в тебе такую лояльность, что ты выбирал его память раз за разом, забыв о его преступлениях». Итан молчал, губы его были плотно сжаты. «Все, что я мог сделать, испытать тебя», — произнес архимагистр устало. «И если бы в той магической лавке ты сделал все, как тебе было приказано, арестовал бы владельца и передал нам артефакты, это стало бы первым шагом в твоей карьере. Но ты этого не сделал». «Случился пожар», — очень спокойно сказал Итан. «Кто бы мог предугадать? Я чуть не фыркнула, вспомнив, как этот пожар начался». «Были и другие возможности», — возразил архимагистр. «Если бы ты привел меня к алтарю своего отца, я знал бы, что могу тебе доверять. Но вместо этого ты начал нас шантажировать». Итан пожал плечами. «А вы заманили меня в ловушку, угрожали моей собаке и пытали моего друга. Будем обвинять друг друга весь день?» «Угрозы ничто, а твой друг жив», — отрезал архимагистр. «Что до твоей рабской печати, она очень мало тебя ограничивает, если ты заметил, и она у тебя не навсегда. Позвольте вам не поверить». Минуту двое магов мерили друг друга взглядами. За окном рассветало ясное утро, и я с неожиданной тоской вспомнила наше с Итаном путешествие на воздушном шаре. Да, было холодно, да, нам двоим приснился тот еще кошмар, а уж закончилось путешествие так, что лучше бы и не начиналось. Но поцелуй Итана в той корзине, теплое плечо под легким покрывалом, руки, губы. Я вздохнула. Почему романтика лезет в голову в самое неподходящее время? Когда я жила с отцом, я была прагматичной, трезво мыслящей девушкой, а сейчас в душе творится непонятно что. И хуже всего, она никак не хочет уходить. «В любом случае, я здесь не для того, чтобы вспоминать прошлое», — произнес архимагистр звучным голосом. Панорамное окно было закрыто, но звук оно пропускало прекрасно. «Не хочешь угадать, почему я здесь?» Итан не повел и бровью, поудобнее устроившись в кресле. «Ни малейшего желания». Я снова подавила смешок. «Будь по-твоему», — кивнул архимагистр. «Этой ночью в карцере случился переполох. Пленники освободились, напали на тюремщиков и сбежали. Двое магистров были ранены, и один из них, магистр Кертис, до сих пор находится в полубреду и не может вспомнить, что с ним случилось. Выглядит он, кстати, злее и агрессивнее обычного. Ты ничего не хочешь мне об этом рассказать?» Итан развел руками. «Ничего, но с удовольствием послушаю подробности». «Пленники сами освободились?» — не удержалась я. «Взломали двери, дали тюремщикам пинка и сбежали? А что, так можно было?» Итан и Вендрик обернулись в мою сторону одновременно. В глазах Итана было предупреждение, а во взгляде Вендрика очень нехороший интерес. «Когда Рената пожаловалась мне, что ты спишь со своей должницей, я не сразу ей поверил», — произнес архимагистр, окинув меня острым взглядом. «Но сейчас я все больше готов верить, что вы делите постель». «Неразумно с твоей стороны, Итан. Не говоря уже о том, что ты злоупотребляешь доверием девушки, которая во всем от тебя зависит». «Ох, если архимагистр решит наказать Итана за пренебрежение его дочерью, мелочиться он не будет. А если добавить сюда то, что мы устроили в тюрьме...» «Плевать на мнение Итана, я вмешаюсь». Я шагнула вперед. «Вы подумали, что мы с Итаном пара, потому что мы целовались, пока за нами шпионили с воздушного шара?» Мило улыбаясь, уточнила я. «Простите, архимагистр, но я нарочно поцеловала Итана, чтобы позлить вашу дочь». «Рената унизила меня на балу в честь зимнего праздника, нарядив прислугу так же, как меня. И с тех пор я не питаю к ней симпатии. Почти честно. Ведь между мной и Итаном ничего нет. Просто вспышка страсти на воздушном шаре, один танец и один торт. Разве это что-то значит?» Архимагистр развел руками. «Что ж, разбирайтесь сами. Но учти, Итан, если ты попробуешь обидеть мою дочь, то Рената сама, кого хочешь, в могилу сведет. Одни ее духи чего стоят. Я отношусь к Ренате со всем возможным уважением, но отвечу на ее личный интерес, только если это будет мне выгодно», — безэмоциональным тоном произнес Итан. «Это касается и брака, и наследника. И закончим с этой темой». На его лице было полное безразличие. А вот меня будто укололо в самое сердце. Брака и наследника. В ушах ясно звучал голос Беатрис. «Архимагистр обяжет тебя жениться на настоящей аристократке. Ведь ты Алексис Волнар, и твои наследники должны быть высокого рода и самой лучшей крови». Я поймала внимательный взгляд Итана и холодно улыбнулась ему. «Нет уж, мои чувства тебе не по зубам. Разбирайся лучше с архимагистром». «Вернемся к цели вашего визита», — сухо сказал Итан, больше не глядя на меня. «Что вам нужно?» Архимагистр чуть усмехнулся. «Я знаю, что Салазара освободил ты». Он сказал это уверенно и без малейшего следа сомнений. Но Итан продолжал молчать, спокойно глядя на архимагистра, и мне показалось, что в глазах Вендрика отразилось колебание. «Не стоит врать и притворяться», — с нажимом сказал Вендрик. «Бесполезно отрицать, что это был ты, а помогали тебе твои друзья». «Мои друзья не желают со мной разговаривать», — холодно ответил Итан. «Чтобы спасти вашего общего друга, они отставили бы в сторону свои обиды», — отмахнулся архимагистр. «Как вам это удалось? Вы оглушили и свалили магистра Мёртона приемом, который под силу только опытному магистру». Итан не повел и бровью. Разумеется, упоминать мой медальон он не собирался. «Потом вы освободили пленников и раздали им жезлы», продолжал архимагистр. «На выходе вас встретил Кертис и получил такую шишку на голове, что до сих пор не может вспомнить, как вообще там оказался. Тюремщики помнят только низко надвинутые капюшоны. Пленники путаются в показаниях и твердят, что было темно. А сын Мёртона вообще ушел в загул и валяется мертвецки пьяным в обнимку с двумя девицами». Архимагистр подался вперед. «И тем не менее, это были вы». «В таком случае», — бесстрастно произнес Итан, «вы бы наказали нелояльность магистрату, и наши печати напомнили бы об этом». «Ударить магистра, да еще с такими серьезными последствиями? Я лишился бы магии». «Всему есть объяснение». «Так объясните мне», — возразил Итан. «Я провел ночь у себя и был бы не прочь услышать о ночных похождениях другого Итана Волнара. Возможно, он станет лучшим наследником темного магистра, чем я. Если я не способен оглушать взорвавшихся магистров и освобождать магов из пыточных камер», — Итан подчеркнул два последних слова, — «возможно, кто-то справился успешнее». Архимагистр помолчал, глядя на Итана. «Мёртон превысил свои полномочия», — признался он. «Больше никаких пыточных. Я отдал распоряжение, теперь все изменится». «Странно, что вы не отдали эти распоряжения 20 лет назад», — не выдержала я. «Карцер необходим», — холодно бросил архимагистр Вендрик. «Просто его смотрители отныне будут держать себя в руках. Если магистрат найдет доказательства твоего участия в ночном побеге, тебе придется самой в этом убедиться». Взгляд архимагистра упал на мой медальон. Пожалуй, я даже могу придумать одно. Твой артефакт, отражающий магию. Медальон, который стоило бы носить невесте, а не невольнице, Итан. Я уже сказал, не менее холодно произнес Итан, что на сегодня я закончил с этой темой. Это решать мне, не моргнув глазом, парировал архимагистр. Брови Итана взлетели. Неужели? Архимагистр повел жезлом, и панорамные окна распахнулись. Итан вскочил. «Твой дом неприкосновенен, лишь пока я это разрешаю», — отчетливо произнес архимагистр. «Только потому, что я отношусь к тебе куда снисходительнее, чем ты заслуживаешь. Я не буду обыскивать твои комнаты, глупый мальчишка. Но ты не впустил меня в свой дом, и оскорбление я запомню». Итан скрестил руки на груди. «У меня свои причины». Лицо архимагистра смягчилось. Ты не открываешь никому, потому что твой друг здесь, в твоих покоях, — негромко сказал он. Не так ли? В этом ты не похож на отца. Алексис всегда плевал на своих друзей. Архимагистр тяжело вздохнул. Но виноват в побеге Салазара именно ты. Не знаю до конца, как тебе удалось сделать это и не лишиться магии, но ты должен понести наказание. Итан молча ждал. Затаив дыхание, я тоже ждала приговора. И тут архимагистр внезапно усмехнулся. «Допустим, я позволю твоему другу остаться здесь. Но ты начнешь обучаться всему, что должен знать новый член магистрата». «Спасибо, архимагистр». В голосе Итана было столько сарказма, что хватило бы на целый магистрат. «Но... ты не будешь уклоняться от общения с моей дочерью. Если дело или развлечение столкнет вас с Ренатой вместе, ты не будешь пытаться улизнуть». «Вы что, хотите насильно влюбить Итана в Ренату?» Вновь не выдержала я. «Да какая романтика вообще возможна по принуждению?» Вместо ответа архимагистр глухо закашлялся. Я заметила, как нахмурился Итан. Наконец архимагистр Вендрик подавил приступ кашля и устало посмотрел на меня. «Речь не о романтике, Эва. Рената моя наследница и самая желательная кандидатура на роль будущей архимагистрессы. Ты сама видела у алтаря, как она сильна». Я прикусила язык. Возразить мне было нечего. «Моей дочери нужен ребенок. И рано или поздно ей понадобится муж. Итан Волнар – лучший из вариантов». Архимагистр смерил Итана взглядом. «Магистрат не примет его в роли архимагистра, но рядом с Ренатой он достигнет высот, а их дети будут править Эвинаром». Мне очень хотелось прервать этот разговор и уйти, но перебивать архимагистра я не могла. «Романтика здесь ни при чем». Сейчас архимагистр смотрел на меня почти с жалостью. «Речь о браке, который наследник рода Волнаров рано или поздно будет принужден заключить, чтобы его род не прервался. Скорее рано, чем поздно, учитывая, что совсем недавно Итан был на волосок от смерти». Короткая, полная смысла пауза. «Ты спасла его, но он не твой». «А должница низкого происхождения из заблокированной магии», завершил архимагистр, «Итану Волнару явно не подходит». Я сжала губы. Шах и мат. «Я обозначил твое наказание, Итан», — сухо сказал архимагистр Вендрик. «Твой друг будет выздоравливать здесь, а ты будешь предупредительно вести себя с моей дочерью и не уклоняться от встреч с ней. Иначе все быстро изменится. Ты меня понял?» Молчание. «Ты понял меня, Итан Волнар?» Не глядя на меня, Итан покачал головой. «Кажется, вы кое о чем забыли», — прохладно сказал он. «О моем легендарном упрямстве». «У меня есть все время мира, архимагистр». Уголки губ Итана приподнялись. «Все время мира и поиски бессмертия. Кто сказал, что я поспешу жениться на Ренате? Возможно, я дождусь, пока не подрастет ее дочь или внучка. Вот это дерзость! Я торопливо опустила взгляд, пряча улыбку. Лицо архимагистра не изменилось. «В 12 часов дня», — сухим и четким тоном произнес Вендрик, «ты отправляешься на свои первые уроки, Итан Волнар. Магистр Айвар встретит тебя в главном зале. Захвати свою должницу, если хочешь. Ты имеешь на это право». Архимагистр холодно улыбнулся. «Но я тебе этого не советую». «Почему?» — вырвалось у меня. Игнорируя меня, архимагистр взмахнул рукой, и воздушный шар начал отдаляться, убыстряясь с каждым мгновением. Еще несколько секунд, и он скрылся из вида окончательно. Мы с Итаном остались наедине. Я сжала губы. Дурацкая ситуация. Архимагистр с Ренатой смотрят на Итана, как на бессловесный ресурс. Словно его тело — это шахта с редкоземельными металлами или короб с артефактами, который можно загробастать, не спрашивая, использовать для своих целей, а потом запихнуть в чулан. О романтике здесь речь не идет даже близко. Впрочем, Итан, как я подозревала, способен дать отпор и Ренате, и архимагистру, и чулану. По крайней мере, я на это очень надеялась. И тут из коридора раздалось шлепанье босых ног. «Вижу, мы все еще живы», — раздался траурный голос Салазара. Он цеплялся за дверной косяк, но выглядел куда бодрее, чем прошлой ночью. «Какое удивительное стечение обстоятельств! Но где облава, где погоня, что я пропустил?» Я посмотрела на Итана и впервые за все утро прочла на его лице облегчение. Он улыбался. «Все хорошо», — мягко сказал он. «Все хорошо, Салазар, мы все живы». Итан перевел взгляд в сторону, куда скрылся воздушный шар архимагистра. «И совсем скоро», — еще тише завершил он, — «грядет мое возвышение». Пронизывающий ветер дул сквозь одежду, словно ее не было. Я стояла на сером морском берегу, и вокруг простирались лишь скалы. А рядом с погасшим кострищем поблескивали линии телепорта. «Сюда», — произнес магистр Айвар громко и отчетливо, перекрывая шум прибоя, «прибывают все новые магистры, когда учатся короткому телепорту». «Короткому?» — уточнила я. Я стояла, закутавшись в шаль, но на ветру теплая шерсть казалась тонкой тряпочкой. «В пределах видимости», — пояснил Итан. «Это считается безопасным. Если начать с дальних дистанций», — он кивнул в противоположную от берега сторону, — «можно врезаться в скалу. Стационарным телепортом в Эвинаре может безопасно пользоваться каждый», — кивнул Айвар. «Здесь же нужна дисциплина, сосредоточение и сила воли». Я подняла брови. «А сила воли зачем?» Магистры переглянулись. «Потому что это страшно», — ответил за Айвара Итан. «Каждый раз никто не знает до конца, получится ли у него. Даже через 20 лет тренировок можно промахнуться и попасть невесть куда». «Именно поэтому», — раздался женский голос, «мой дорогой будущий супруг начнет с малого». Я обернулась и встретилась с насмешливым и презрительным взглядом дочери архимагистра. За ее спиной гас круг телепорта. Легкое синее платье открывало шею и грудь Ренаты. Длинные волосы развивались на ветру, но она, казалось, даже не чувствовала холода. Возможно, потому что на груди у нее горел алый камушек-артефакт. «Что ты здесь делаешь?» — вырвалось у меня. «Совершенствую искусство телепорта», — Рената сладко улыбнулась Итану. «Никогда не помешает еще одна тренировка». Впрочем, отец очень хорошо обучил меня еще до того, как я стала магистром. Может быть, и я смогу обучить тебя? Рената кивнула Айвару. Так что начнем? Или сразу перейдем? Ее рука словно невзначай скользнула по запястью Итана. К частным урокам. Я наконец поняла, почему архимагистр посоветовал Итану не брать с собой меня. Он просто-напросто устроил своей дочери свидание с Итаном. Я скептически оглядела голые скалы. Хотя место мог бы подобрать и получше. Что ж, не спорить же с дочерью архимагистра. Пусть сын темного магистра с ней и разбирается, тем более, что она теперь входит в его круг. «Я подожду там», — коротко сказала я. «Развлекайтесь». Не оглядываясь, я направилась к ближайшей неглубокой расщелине. Вздохнула с облегчением, наконец скрывшись от ветра. А потом повернулась, чтобы взглянуть на новоиспеченных магистров, и все мое облегчение вдруг испарилось. Рената улыбалась и оживленно жестикулировала. Итан внимательно ее слушал. Я смотрела на них совершенно равнодушно, но глаза почему-то были на мокром месте. Погода, наверное. От ветра я скрылась, но мне все же было холодно и неуютно. В следующую секунду я поймала взгляд Итана. Легкий, скользящий, моргни и пропустишь. Итан тут же отвернулся, небрежно качнув жезлом на поясе. И тут по моему телу пошло тепло. Мягкая, согревающая волна прошла по груди, животу, растекаясь по рукам и ногам, пока не дошла до пальцев. Еще немного, и пронизывающий холод отступил окончательно. Я пошевелила пальцами и поняла, что наконец-то согрелась. Я вздохнула с облегчением и присела на плоский камень в расщелине. Так было гораздо лучше. Я вновь поймала взгляд Итана и невольно улыбнулась ему. Если честно, это было даже лучше демонстративной вспышки ярости. Это было тепло. И тут Рената взяла Итана за руку. Короткая вспышка осветила берег. Очередная волна с грохотом выплеснулась на каменный склон. Где Ренаты и Итана больше не было. Я вскрикнула, а секундой позже раздалась еще одна короткая вспышка, и Итан и Рената появились в десятки метров от места, где исчезли. Первый телепорт. У Итана получилось. Я молча смотрела, как Рената смеялась, держа Итана за руки. Глаза Итана горели. Я поймала сочувственный взгляд магистра Айвора и отвернулась. Рената оказалась в очень хорошем настроении. Настолько хорошем, что со стороны можно было подумать, что они с Итаном уже жених и невеста. Я смотрела издалека, как Итан предлагает ей свой локоть, а Рената величественно кивает. Интересно, тренировка уже закончилась? Куда это они собрались? Поинтересовалась я у подошедшего магистра Айвора. Итан пригласил Ренату продолжить тренировки в более приватной обстановке за скалами. Бесстрастно отозвался Айвор. «Кажется, им мешает ветер». «Сказала бы я, что им мешает», — произнесла я сквозь зубы. И тут до меня дошел смысл слов Айвора. «А это не опасно?» — спросила я с тревогой. «Тренировки без надзора опытного магистра. Ведь для Итана это первое занятие. Итан и Рената обладают более чем достаточными способностями», — успокаивающе произнес Айвор. «Магия такой силы не даст своему хозяину пропасть. Максимум, что грозит Итану, промахнуться на метр-полтора. И впечататься прямо в скалу», — пробормотала я. Айвор пристально смотрел на меня. Мне стало не по себе. Если он сейчас начнет расспрашивать меня о романтическом треугольнике со мной, Итаном и Ренатой... «Итан ведь серьезно поссорился с друзьями, правда?» — внезапно спросил Айвор. Этого вопроса я не ожидала. Впрочем, Айвор ведь присутствовал при начале ссоры. Прямо перед тем, как Вендрик и его люди захватили друзей Итана и заставили Тами, Леандру и Итана принять печати лояльности. Один Салазар избежал этой участи, но ему пришлось дорого заплатить. «Да, они поссорились», — коротко сказала я. «А я надеялся, что совместный рейд за Салазаром в карцер снова их сблизит», — вздохнул Айвор. «Не нужно так удивленно на меня смотреть, Эва. Вендрик говорил со мной, да я и сам не слепец». «Если не слепец, почему тогда не арестуете и не обвините их?» — с любопытством спросила я. «Или вы все-таки испытываете вину за то, как обошлись с Салазаром?» Магистр Айвор промолчал. «Вот-вот», — подумала я. Но вслух я этого произносить не стала. Все-таки магистр Айвор был скорее союзником, чем наоборот. «Как ты думаешь, почему Итан и его друзья так и не осудили поступки своих родителей?» — — спросил магистр Айвор негромко. «Это уже много лет остается для меня загадкой. Я пытался их переубедить, объяснял, рассказывал, уговаривал. Глухо. Вы не думали получше с ними обращаться?» Чуть не сорвалось у меня с языка. Но я понимала, что Айвор спрашивает не о том, почему Леандра не перешел на сторону магистров. Айвор спрашивал, почему Леандра Биери, зная, что натворила его мать, не сказал публично один единственный раз, что это плохо и так делать не надо. То, что правая рука темного магистра участвовала не только в убийствах магистров, знали все. «Я думаю, что аргумент «это моя мать» перевешивает все», – негромко сказала я, – «что для них память о родителях – это нечто сверхценное, единственный источник тепла, который у них остался». Я помолчала. «Вот только это ужасно звучит, но, по-моему, это опасный источник, потому что…» – я запнулась. «Он мешает критически мыслить. Если память о родителях для тебя все, если ты любишь их и восхищаешься ими, то рано или поздно ты начнешь думать, что их действия имели смысл, и пойдешь по той же дороге. По дороге, от которой Итан, судя по всему, не отказался». Айвор медленно кивнул. «Все было бы иначе, если бы Итан и Леандра увидели преступление родителей своими глазами», – негромко сказал он. «Жестокий путь, но целительный. Сейчас Итан сравнивает мои рассказы с живой памятью об отце, а Алексис, каким бы жестким он ни был, любил сына». Я прикусила язык. Я не знала, что тут сказать. Да, увидеть Леандра воочию преступления своей матери, если таковые были, он изменится. Вот только в какую сторону? Шуточки Леандра о том, чтобы проводить кровавые ритуалы направо и налево, могли запросто перестать быть шуточками. Я вздохнула. В эту минуту мне больше всего хотелось схватить Итана за грудки, потребовать у него мою свободу, вручить ему медальон и сбежать к отцу. Но я не могла оставить Итана одного, и мы оба прекрасно это знали. И магистр Айвор, судя по его сочувственно понимающему взгляду, тоже. «Мне кажется, — произнесла я, — что архимагистр мог бы подать пример Итану и его друзьям. Выступить публично и рассказать, что вы делите магический пирог несправедливо. Что магистрат был создан на жертвоприношении. Что печати должника должны быть запрещены сразу и навсегда. Что в карцере до последнего времени происходил кромешный ужас. Может, стоит начать с себя?» Я с вызовом посмотрела на магистра Айвора, но тот не успел ответить. Раздался женский смех, и Рената с Итаном появились напротив расщелины. Рената поправляла лямку платья, длинные волосы были растрепаны, и выглядело все это так, что эти двое занимались отнюдь не телепортацией. «Мы готовы», – небрежно сообщил Итан. «Думаю, я смогу проложить телепорт домой сам». «Даже не думай», – отрезал Айвор. «Телепорт прокладываю я. А тебе стоит быть осторожнее». Рената засмеялась своим серебряным смехом. «Айвор, ты недооцениваешь. Мой дорогой Итан...» Она соблазнительно откинула голову, маняще глядя на Итана. «Способен на многое. И я сейчас не только о телепортах». Еще смешок и взгляд в мою сторону. Я ответила Ренате бесстрастным взглядом. «Кстати», — спохватилась Рената, — «Кирти спрашивал о твоей служанке, Итан. С тех пор, как ты разрядил ее в пух и прах на балу, он не может о ней забыть, представляешь?» Она мило улыбнулась. «Даже после того, как какие-то мерзавцы приложили его по лбу, он в полубреду повторял ее имя. И твое, кстати». «Значит, стоит ожидать еще одного покушения», – пожал плечами Итан. Рената скривила губки. «Все еще подозреваешь Кертиса? Может, подумаешь над тем, чтобы все-таки поделиться с ним своей девицей на пару ночей? Кертис не самый слабый противник и способен на подлость». «Как и я», – парировал Итан с холодной улыбкой. «Кроме того, Эва моя». «Я своя собственная», – устало поправила я. Рената презрительно прищурилась. «Ты никто», — фыркнула она. «У тебя есть хозяин и нет магии. Можешь строить из себя что хочешь». Ее взгляд явно не пропустил мою дорогую мантию. «Но рано или поздно Итану надоест играть в благородство. Ты тянешь его ко дну». Итан не произнес ничего. Я нахмурилась. «В какие игры он играет, что даже не пытается ее осадить?» «Думаю, Вендрику стоит узнать, что будущая архимагистресса ведет себя как подросток, а заодно одобряет работорговлю», — нейтрально произнес Айвор. «Рената, расскажи своему отцу об этом, пожалуйста, или это сделаю я». Глаза Ренаты расширились. «Айвор, ты что, берешь ее сторону?» «Эва только что предложила запретить все новые печати лояльности», — спокойно сказал Айвор. «Тогда как ты предложила поделиться живым человеком. Может быть, стоит сделать наследницей Вендрика Эву, а не тебя?» Рената презрительно фыркнула и повернулась к Итану. «Наш ужин в силе?» Итан кивнул. Рената одарила меня торжествующей улыбкой, и по взмаху жезла перед ней разгорелся круг телепорта. Наследница архимагистра шагнула внутрь и исчезла в золотом сиянии. Наступило молчание. «Надеюсь, она поперхнется за ужином», — задумчиво произнесла я. «Эва», — одернул магистр Айвор, но недовольным он не выглядел. Итан глубоко вздохнул. «Возвращаемся домой». Он не стал предлагать мне руку, когда Айвор открыл перед нами телепорт. Впрочем, я бы все равно ее не взяла.